Глава 28. Нет другого выхода. Премьера мюзикла прошла великолепно, и в финале публика аплодировала стоя. Что и говорить, после стольких недель изнуряющей и кропотливой работы и юным артистам, и режиссеру это было безумно приятно. В конце Олег Дубровский вышел на поклоны вместе с артистами. Лиза стояла рядом с ним и тоже хлопала в ладоши, по-прежнему стараясь не смотреть в сторону Тимофея Зверева. По ходу действия у них было несколько совместных сцен и даже диалогов, но говорили не они, а их персонажи. И Лиза чувствовала, как тоскливо сжимается сердце в груди. Она ведь все еще любила его, несмотря ни на что. Внезапно Тимофей двинулся в ее сторону. Протолкавшись сквозь толпу артистов, он приблизился и шепнул ей на ухо: «Похоже, нам так и не дадут поговорить. Я только что отправил тебе голосовое сообщение. Обещай, что послушаешь его, это очень важно». «Я не знаю, пожалуйста», — настойчиво сказал парень. «Тебе нужно объяснение случившемуся на той чертовой вечеринке. Ты его получишь». И Лиза, скрипя сердце, пообещала исполнить его просьбу. Тимофей удовлетворенно кивнул и двинулся обратно. А Лиза вдруг ощутила, как кто-то мягко взял ее за руку и потянул за кулисы. Это был Олег. Пока остальные участники мюзикла продолжали кланяться, Дубровский повел ее к служебному выходу. «Сейчас или никогда?» — весело сказал он. «Сейчас?» — со смехом воскликнула Лиза. «Но я в гриме и костюме. Заедем домой, и ты быстро приведешь себя в порядок. Вечереет. Ты даже не представляешь, как сейчас красиво на Змеином озере». «Ну хорошо», — сдалась Лиза и позволила увести себя. А зрители продолжали аплодировать и поздравлять артистов с премьерой. Такого аншлага, такого грома рукоплесканий в кинотеатре «Антарес» еще никогда не бывало. Некоторые родители дарили своим дочерям, стоящим на сцене, букеты цветов. Елена Федоровна тоже поднялась к ним, чтобы произнести торжественную речь. В это время в задних рядах зрительного зала раздался какой-то тревожный гул. Артисты, стоявшие лицом к зрителям, вдруг оцепенели, многие переменились в лице, люди начали оборачиваться, чтобы выяснить, что происходит. В темных углах зала сгущался сизый дым. Он проникал в узкие щели под входными дверьми и становился все гуще. Зрители на последних рядах испуганно закричали. Послышался чей-то надрывный кашель, а затем двери с треском распахнулись. За ними стояла сплошная стена огня. На стенах и потолке зала заплясали оранжевые отблески. Крики в зале усилились. Люди в шоке начали выскакивать в центральный проход между рядами кресел. Елена Федоровна что-то крикнула, но во всеобщем хаосе ее слов никто не расслышал. В охваченном огнем вестибюле взорвалось несколько светильников. Этот грохот многих привел в чувство и заставил действовать. «За сценой есть запасной выход!» — крикнул Клим Поликутин. «Быстро все сюда!» Еще одна дверь находилась в боковой стене по правую сторону от сцены. Часть зрителей ринулась к ней. Какой-то мужчина схватился за дверную ручку и, громко взвыв от боли, затряс обожженной рукой. Когда дверь распахнулась, оттуда полыхнуло таким жаром, что толпа отпрянула назад. Многие повалились на пол. Казалось, весь кинотеатр объят огнем. «Живо все назад!» — крикнула Лариса Аркадьевна. «Нужно закрыть эту дверь, чтобы хоть ненадолго сдержать пламя!» Несколько мужчин начали оттаскивать ребят от дверей, за которыми бушевал огонь. Алиса Василисина шевельнула рукой, и раскаленные двери захлопнулись. Во всеобщей суматохе на ее действия никто и внимания не обратил. Вестибюль кинотеатра пылал, словно облитый бензином. Горели лестницы, ведущие на второй этаж, гардероб, стойка буфета, и противопожарная сигнализация не работала, иначе с потолка давно полилась бы вода. Становилось тяжело дышать. Начинала ощущаться нехватка кислорода. «Кто-нибудь, вызывайте пожарных!» — скомандовала Елена Федоровна. Несколько человек уже названивали в службу спасения. Первородные настороженно озирались по сторонам, переглядывались, словно пытались принять какое-то совместное решение. Лариса Аркадьевна сделала знак рукой, запрещая им любые действия. Многие зрители были обычными людьми, а при них запрещалось показывать способности независимо от обстоятельств. «За кулисами есть коридор, ведущий к запасному выходу!» — крикнула Маша Конева. «За сцену! Живо!» — тут же приказала Елена Федоровна. Юные артисты мгновенно шарахнулись в стороны, освобождая пространство на сцене. Зрители начали запрыгивать на помост. Мужчины забирались сами, затем втягивали за собой женщин и детей, а дым становился все гуще, дышать было все труднее. Пламя проникло в зал и теперь лизало стены над входными дверьми, быстро поднимаясь к высокому потолку. Маша Конева и Василика Демидова бросились за кулисы, показывая дорогу. Многие кинулись за ними. На сцене немедленно образовалось столпотворение. Тимофей увидел, как перепуганный Антон Седачев сбил с ног Женю Степанову, а за ней Алену Александровну, и даже не помог им подняться. «Козел!» — выдохнул Тимофей и ринулся на помощь обеим, продираясь сквозь обезумевшую толпу. Крик в зале стоял просто невыносимый. Зверев помог Жене и Алене Александровне встать. Затем быстро огляделся по сторонам. Его пихали со всех сторон. Испуганная толпа заполонила все проходы. Люди пытались как можно скорее убраться из горящего зала. Уже кое-где занялось огнем ковровое покрытие, источая черный смрадный дым. «Нужно захлопнуть и те двери тоже», — сказал Стас Кощеев, оказавшийся неподалеку от Зверева. «Это ненадолго сдержит жар!» Тимофей кивнул и тут же спрыгнул со сцены. Димка с готовностью бросился ему на помощь. «Зверев! Трофимов!» — завопила Елена Федоровна. «Вы с ума сошли!» Стас тоже побежал вслед за парнями, кашляя и задыхаясь от густого дыма. На ходу он рванул воротник рубашки, и пуговицы полетели во все стороны. «Кощеев!» — истошно крикнула Лариса Аркадьевна, прикрывая лицо от нестерпимого жара. Степа Лишеев тоже спрыгнул со сцены, но он не побежал за остальными. Напротив, парень опустился на колени и упер в пол крепко сжатые кулаки, затем склонил голову. От его тощего тела хлынула мощная волна невидимой энергии. Ощутили это лишь те, кто находился на самом краю сцены, а еще Тимофей, Димка и Стас. Невидимый заслон пронесся мимо них, оттеснив пламя к стене и потолку. Вокруг Степана будто раздулся огромный пузырь воздуха, не позволяющий огню охватить центр зала. «Скорее!» — простонал Степан. «Я не делал такого прежде, долго не выдержу!» Уровень жара сразу спал. Добравшись до конца зала, до самой кромки силового поля, Тимофей, Стас и Димка пинками захлопнули горящие двери, затем все трое ринулись обратно к сцене. В толпе оказался и Марат Закревский. Тимофей даже не подозревал, что он тоже здесь. Марат выкрикивал какие-то команды, но его никто не слушал. В этот момент Степа покачнулся и начал падать лицом вниз. Димка, подскочив к нему в последний момент, успел поймать Лишеева за плечи. Невидимый барьер тут же исчез, и жар обрушился на людей с новой силой. Дышать становилось все труднее. Дым разъедал глаза и сушил горло. Многие кашляли и терли глаза руками. По щекам Стаса потекли слезы. Он отчаянно щурился. Бросившись к сцене, он споткнулся о сломанное кресло и свалился на пол. Тимофей, подбежав, схватил его за руку и рывком поднял на ноги. Кощеев молча ему кивнул. Многие уже выбрались в узкий коридор за сценой и неслись к запасному выходу из кинотеатра. Все надрывно кашляли, кто-то плакал. Мимо Тимофея пробежали Славка и Олег Ерофеевы, неся на руках двух девушек, потерявших сознание. Толпа рвалась к выходу. Но в этот момент раздались новые вопли, на этот раз где-то далеко впереди. Мгновение спустя люди бросились назад, сшибая тех, кто бежал позади них. В коридоре началась сдача. «В чем дело?» — крикнула Елена Федоровна. «Там тоже все в огне!» — выдохнула Марьяна, закрывая лицо носовым платком. «Здание горит со всех сторон! Дьявол!» — выдохнул Антон Седачев, бежавший позади остальных. «Как же жарко! У тебя штаны горят!» — крикнула Настя Ведунина. Седачев опустил глаза и закричал. Его брюки и правда тлели. Он тут же принялся лупить по ногам ладонями, сбивая пламя. Тимофею сильный жар особого дискомфорта дискомфорта не доставлял, но он старательно не показывал этого перед окружающими. Зато он чувствовал запах тлеющей одежды и горящего пластика, а бушующее пламя подступало к стене все ближе. «Мы все здесь умрем!» — взвыл кто-то. «Никто не умрет!» — холодно бросила Елена Федоровна. «Сейчас мы найдем другой выход!» — подхватила Лариса Аркадьевна. «Здесь больше нет выходов», — обреченно сказала Настя Ведунина. «Остается лишь окна, но они снаружи закрыты железными решетками». Тимофей, все еще стоявший на краю сцены, в ужасе огляделся. Двери зала были закрыты, но пламя над ними достигло потолка и лизало перекрытия. Со всех сторон уже слышался треск, скоро крыша обвалится. У сцены лежало несколько человек, потерявших сознание от дыма. Кто-то из взрослых пытался привести их в чувство, тормоша и шлепая по щекам. Через пару секунд все двери зала одновременно рухнули внутрь, дав свободный доступ огню. В зале тут же стало еще жарче, чем прежде. На сцену выспало несколько десятков человек. Все истошно кричали, испуганно озираясь вокруг. С горящего потолка посыпались пылающие куски обшивки. Они падали на зрительские кресла и продолжали гореть. Елена Федоровна, Лариса Аркадьевна и Марат Закревский странно переглянулись. Похоже, им все же придется продемонстрировать свои силы. Тимофей увидел их замешательство и понял, что все обречены, если только действительно не случится чудо. А ведь он умеет гасить огонь. Но пожарища таких масштабов... Раньше Тимофей тренировался лишь на свечах да на дровах, горящих в камине, но ничего другого не оставалось. Он спрыгнул в проход между рядами тлеющих кресел и закричал, сжав кулаки так сильно, что руки затряслись от перенапряжения, и воздух в зале всколыхнулся. Тимофей упал на колени и ударил кулаками в пол, как Степа недавно, все продолжая и продолжая кричать. Театральный костюм вспыхнул на нем и мгновенно превратился в клочки черной копоти, взметнувшиеся в воздух. По обнаженной коже зверя забегали огненные искры, на спине и плечах проступила золотистая шерсть. В следующий миг мощная волна неведомой энергии хлынула от него во все стороны. Она пронеслась по залу, сбивая пламя и с треском выкорчевывая кресло, сбило с ног людей, стоявших на сцене, а затем взметнулось к потолку и с грохотом пробило его мощным смерчем, унося в черное небо извивающиеся языки пламени и обломки кресел. Мгновение спустя все прекратилось. Энергия иссякла без остатка, как и огонь, пожирающий здание. В задымленном зале больше ничего не горело, лишь тлели почерневшие стены и уцелевшие ряды кресел. Тимофей прекратил кричать и осторожно поднял голову. Огонь исчез даже из вестибюля, а все присутствующие смотрели на Зверева со страхом и благоговением в глазах. Учащиеся академии, их родители, горожане, не обладающие никакими сверхъестественными способностями, Елена Федоровна, Лариса Аркадьевна и Марат Закревский. Поняв, что все очень плохо, что он выдал себя, Тимофей медленно поднялся на ноги. Все его мышцы отчетливо проступили под золотистой кожей, на которой показались узорчатые чешуйки. Глаза тоже стали золотыми, а лицо слегка деформировалось, вытянувшись вперед. Он даже стал выше ростом. Несколько минут в зале царила мертвая тишина, а затем в толпе кто-то вдруг закричал «Монстр!». Тимофей испуганно вздрогнул. Он не видел кричавшего, но тот не унимался, а вскоре к нему присоединились и другие голоса. «Господи, вы это видите? Что это за тварь? Вызовите полицию, пусть хватит это чудовище! И наши дети учились вместе с этим!» Тимофей нервно моргнул, сделав шаг назад. «И это их благодарность за спасение?» Его друзья по академии стояли и молча смотрели на него, а другие продолжали выкрикивать разные ужасные вещи. Тимофей не мог больше этого слушать. Он просто развернулся и бросился в почерневший от огня и копоти вестибюль кинотеатра. «Тим!» — опомнившись, крикнул ему вдогонку Димка. «Подожди! А вы все заткнитесь!» Но Тимофей не слышал. Выбежав в вестибюль, где запах гари просто сбивал с ног, он ринулся к входной двери. Но, едва добравшись до нее, увидел скопление пожарных машин перед зданием кинотеатра. Только этого не хватало. Пожарные только что приехали. Они быстро разматывали шланги. Сразу три огнеборца неслись к дверям здания. Тимофей замер. Он не хотел попадаться им на глаза в таком виде. В этот момент за его спиной послышался странный звон, словно сотни миниатюрных кристаллов терлись один о другой. Мелодичные хрустальные переливы звучали все громче, и вдруг позади Тимофея в почерневшем зале разлилось голубоватое сияние. Зверев обернулся и замер на месте. Большое зеркало, висящее на стене в обожженной раме, шло волнами, а в его глубине стояла Саяна, хотя в вестибюле ее не было. Юная огненная ведьма быстро приблизилась к зеркальной поверхности с противоположной стороны и протянула Тимофею руку. «А мы тебя предупреждали», — произнесла она. «Для них ты всегда будешь чудовищем, чужаком, но не для нас». Секунду спустя ее узкая ладонь высунулась наружу, пройдя сквозь потемневшее от гари стекло. Он тут же вспомнил недавние слова Алексея Корфа. Недолго думая, Тимофей схватил ее за руку, и она потянула его к себе. Алексей Корф наблюдал за происходящим со второго этажа, стоя на черной от копоти лестнице. «Как раз этого я и добивался!» — с довольной улыбкой прошептал он. Огненные волки, внедренные в толпу зрителей, справились на славу, создавали суматоху при пожаре, а когда Тимофей погасил пламя, выкрикивали как раз то, что Корф им приказал. И Зверев отреагировал именно так, как они предполагали. Он был обижен, растерян и раздавлен. Теперь он легкая добыча. Когда в здание ворвались пожарные, в вестибюле уже никого не оказалось.